Глава 8. Мужская компания. Лёжа на спинах, головами в центр, мы цедим прямо из графина слабенький коктейль через длинные трубки капельниц. Не считая Алёнки, спящей на плече Умара, наша компания чисто мужская. Почти все уже разъехались. Остались только мы и бес, который лежит звездой в бассейне, отдыхая тяжелого дня. Мы пялимся в звездное небо и изредка лениво болтаем. «Чего ты, сестренку, так об колено?» Бубнит Ромка сонно. Расстроилась няшечка. «Няшечка», — морщусь я. «Я лучше токсично промолчу». «Нет, чисто внешне Ярославна прям съел бы. Но чума-то та еще». «Ну ладно тебе, мог бы взять. Мы б повоспитывали». Мечтательно. Ей полезно обламываться. Царевна, мать его, голубых кровей. «Ярославна-то?» — переспрашивает Марат. «Ага. Ну, со своими приколами, конечно, девка не ромашка, но трешаками не отметилась». «Ой, ну ее!» — мощусь я. Но самому выкинуть из головы не получается. В груди неудовлетворенно ворочается. Перед глазами ее фигурные чувственные губы двигаются, что-то говорят. И агрессивная недовольная улыбка, такая необычная. Клыки у нее словно чуть выступают, хищница. Охрененный ротик. Встряхиваюсь. Бес выходит из бассейна, присоединяется к нашему алкогольному кругу, забирая свободную трубочку. «Вам не хватит ли?» «Да ладно, там, считай, сок один апельсиновый». «Или я уже накачался и не чувствую в нем алкоголя». «Ну что, Тарханов, после турнира возьмешь мелких по субботам на 2 часа?» Обрисовывая созвездие на небе пальцем, спрашивает бес. «Да я могу, конечно, но лучше же Яша, у него с ними общий язык». «У него с ними неправильный язык». «Не то чтобы я прям жаждал, и все же». «А чё это?» «Ты же хлупишь, Яшин», — вздыхает бес. «Ну вы наговорите, луплю. Пару раз леща дал. Так это по делу, за кресятничество. Там же некоторые не отдупляют иначе». «Нет, бес идеалист, бля. Когда сила — последняя инстанция, это хреново. Так быть не должно». «А как должно? Только авторитет». «Ага, а вы сами нас на татами мелких месили за любой косяк!» Со смешком встревает в разговор шмель. «Мелких нет, только с момента, как у вас появился шанс замесить меня в ответ!» — усмехается бес. «Да ладно!» — хором фыркаем мы. «В 14! Мастера спорта!» «Да, я своего тренера в 14 замесил!» — усмехается. «У нас 40 кг разница была. Я вообще самый мелкий был. Поэтому у меня все эмпирическим методом подтверждено. Да, Алёнка?» Она спит. Водит по ее волосам пальцами Марат. «И мне так кайфово за них, что сейчас пьяному ощущается, словно я и сам влюбился. И это взаимно. Заразили, понимаешь, своими бабочками?» Тихо смеюсь, втягивая глоток холодной отвертки. «Бес, а у вас с братом был один тренер?» Марат всегда переходит на небрежные интонации при упоминании Рустама. «Не любим мы Ахметова-старшего, есть за что». «Да». «Почему он сделал такую успешную спортивную карьеру, а ты нет? Ты же его круче». «У беса одна победа на серьезном турнире. Чисто, чтобы подтвердить мастера спорта международного класса». «А, я вас тогда выбрал. Совместить бы не вышло». «Ладно», — насупившись, выдыхаю недовольно. «Не буду я им навешивать». «Это правильно. Бояться они должны не леща получить, а вылететь из команды. Потерять связь с тренером, со старшими своими, за которыми должны тянуться. А не сигареты у них стрелять, да, Иван?» «Да не даю я им», — пьяно фыркаю я. Я вообще при них не курю. Приподнимаясь, бес со всей силы мне заряжает мокрым полотенцем по груди. «Ты же бросил!» «Мля!» — сокращаюсь я. «А, больно-то как?» «Пьяный я идиот. Это ж надо было так развестись, как лоху!» Уворачиваюсь от следующей подачи, прыгая в бассейн. «Эй, а как же сила? Не последняя инстанция!» Вынырнув с возмущением, припоминаю я. Пацаны ржут. Скомкав полотенце, бес швыряет его в меня. «Я тебе уши сломаю, Яшин!» Ныряю, отплывая дальше. Все кружится, не могу понять, где дно, а где воздух. Я в дрова, походу. Надеюсь, Бессо Давидович тоже и завтра не припомнит. Бровью ловлю стенку бассейна, там то ли скол кафеля, то ли еще какая-то хрень. Выпрыгиваю, глотаю воду и воздух. Хватаюсь за лоб над бровью. Боли почти не чувствую, только онемение. И башка кружится. Ну вот, рок теперь будет. Трахается там, наверное, моя царевна со своим Эдичкой. Ревность надергается в груди. А я-то при чем? Почему рога у меня? Пьяно туплю я. «Иван, поехали!» Кричат мне с другой стороны. Вытираюсь полотенцем, одеваюсь. И ничего не могу понять. Вода опять льется в глаз с волос, ослепляя. Смахиваю с глаза, подходя к тачке на стоянке. Она общая с двумя клубами, и здесь людно. Бес уже уехал на такси. Шмелев с Маром ржут, шутливо сцепившись. «Вань, ну ты как так?» Достает салфетку из сумочки Алена. «Ты где бровь рассек?» «Черт!» Смотрю на окровавленные пальцы. Перед глазами плывет. «Иди сюда!» Держа за шею одной рукой, второй прижимает маленькую антисептическую салфетку к брови. Аленка оступается на каблуке, я ловлю ее за талию, встречаясь взглядом с разворачивающимся Маратом. Ты охренел! Руки прочь! Шмель, меси его!» Шутку заламывает меня. Чисто на рефлексе провожу контратаку, устраивая легкое месилово. Алена успевает только отскочить в сторону, ворча на нас. Мы всей толпой заваливаемся, угорая в траву. «Мар!» – окрикивает Алена. «Хватит, у него бровь рассечена!» Пацаны поднимают меня за руки. Глаз опять заливает кровью. Да блять! «Может, в травму?» «Да ну ее! Салфетку дайте мне и все!» Пьяный водитель развозит нас по домам. Выползаю из комнаты только к обеду. Башка болит, лицо перекосило. Нехило я вчера шмякнулся. На кухне кладу голову на каменную столешницу, пытаясь унять ноющую бровь. «Добрый день, Иван!» – заходит отец. «Ого!» – шлепает перед моим лицом газету. «Загляни на первую страницу». С недоумением разворачиваю. Жестокая пьяная драка с участием сына мэра. Тех ли спортсменов спонсирует наша казна? И фотки нашего бесилого со стоянки, где мой фейс в кровище. «Чего?»